орден. Во вновь возводимые дворцы, крепостные бастионы, солдатские казармы, в сырые землянки горожан вползла страшная беда. На просторах Южной России вспыхнула чума. Большего бедствия в XVIII веке не знали. Да и в предыдущие века тоже. Ни войны, ни междоусобицы, ни зверства феодалов и деспотов всех мастей не уносили столько жизней, как эта зловещая болезнь. Затихли и опустели дома в Херсоне, Таганроге, Екатеринославе, Полтаве, Кременчуге, Елисаветграде, Севастополе. Задымили, отгоняя мор костры, прокуривая одежды каждого. Встали у шлагбаумов солдаты, не впуская пришельцев, заработали карантины. Но чума лишь криво усмехалась, обнажив костлявую челюсть, и после каждой ее гримасы усиливался погребальный звон. Гробы, а то и просто мешки с трупами опускались в неглубокие ямы, с каждым днем опустошая недавно отвоеванную Новороссию. Плоды кучук кайнаджирского мира на отвоеванных территориях пожинала смерть, и усилия солдат и полководцев империи в этой войне, казалось, были напрасны. Рескрипты, приказания, советы о том, как преодолеть опасность, неслись из сановитого Петербурга, выставившего карантинные посты за много верст от царских дворцов. Но чтобы исполнить эти указания, нужны были смелые, самоотверженные, организованные командиры. Ранним летним утром капитан Ушаков выводил из Херсона команду своего корабля в степь. Из середины большого квадрата, по углам которого забивали колышки, прошмыгивали между группами моряков суслики, отбегая дальше в поля, становились на холмики и с удивлением смотрели, как люди делали на месте их пристанищ широкие норы для себя. Да, Ушаков приказал отрыть много землянок. Для офицеров, для морских служителей, здоровых, для тех, у кого есть подозрения к болезни, для больных, для выписавшихся из госпиталя, для карантина. Со всех сторон лежали кучи камыша и сухой травы. Недавно прибывший для прохождения службы мичман Пустовалов с удивлением прислушивался к разговору своего командира и пожилого с обвисшими усами боцмана. «Ну так как, Петрович, разложим костры по всей линии или в разных местах?» «В разных местах, ваше превосходительство, чтобы дым зазря не пропадал. У карантина, у госпитальных, на входе в лагерь». «Верно, пожалуй, да еще в центре у палаток основной команды, чтобы здоровые все под дымком были. А еще, Федор Федорович, в костры чабреца и душисты добавлять следует. Лихоманка духмяности не любит, она в гнилостях и прелостях себе добычу находит». «Вот и давай, Петрович, возьми с десяток служителей и поищи чабреца и других запашистых трав по ярам и рощицам». Вечером в офицерской землянке, полулежа на свежестроганном лежаке, мичман размышлял вслух. «Не похож наш командир на капитана первого ранга. С боцманом будто сровней говорил. А нас в морском корпусе обучали высоко честь офицера держать, не топтать ее, не снижать». Дементий Михайлов, корабельный штурман, что вычерчивал за столом какой-то план, не поднимая головы, ответствовал. «Он ее и не марает. Честь она сверкать должна, как труба медная, а чистит ее боевым и мирным делом». Мичман пожал плечами. «Но это честь. А к чему себя так не блюсти, командиром не выглядеть? Команды не слышно. Будто на деревенских посиделках беседу ведет. Сие ни в каких уставах не написано». Дементий, будто отгадав его мысль, провел под линейку четкую линию и поднял голову. «В уставах о том, как служителей беречь от моровой язвы, тоже не написано. А он сбережет». Усмехнулся. «Мы тут так будем бегать, достроить, да упражнения делать, что не до чумы станет». Да, то были не учебные классы, а непрерывный, почти холопский труд с нелегким заданием каждому офицеру и моряку. Горели беспрерывно костры, шипели котлы с горячей водой, разводили в ведрах уксус, сушили на кострах одежду, затем прокаливали и продымливали ее. На козлах постоянно проветривались постели. Воду привозили из Днепра в бочках, сырую командир пить не давал. Изредка легкие взрывы окутывали пороховым дымом весь лагерь. «Пороха-то она, сердечная, боится», — утверждал Ушаков. «Все кислые стали, яко мураши», — похохатывали матросы, обмываясь уксусом. «Да ты трись, трись пошибче, всякая хворость лепетнет, ворчал боцман, не давая никому улизнуть от ежедневной промывки. Два раза в день докладывал лекарь Ушакову о состоянии команды. Если появлялось покраснение, слезились глаза, вся землянка или палатка становилась на легкий карантин. Если болезнь не отступала, карантин был полный. Матросам даже разговаривать с соседями запрещалось. Городской госпиталь Ушаков не загружал, а того, кто приходил оттуда, долго выдерживал в карантине и лишь тогда допускал к упражнениям. Казалось, лишь бы выжить здесь на суше, не отойти к праотцам. Но его